Темплтон стоял за отцовым верстаком, упираясь ногами в белый пластиковый мешок с каменной солью, чтобы дотянуться до клавиш допотопной машинки. «Приветик, Темплтон», — произнесла я. «Здравствуй, Ханисакл», — выговорил он, не поднимая глаз. «Где твоя мама, малыш?» «В доме. Лежит. Или, может, за компьютером. Она много времени проводит за компьютером, следя за погодой». Я устроилась позади него и потрепала его по волосам. «Слышь, Темп, помнишь, ты говорил мне, что каждую ночь отправляешься в полет искать в облаках своего папочку? Ты это во снах проделываешь?» «Нет, я с мамочкой отправляюсь. Делаю вид, будто я летучая мышь». «Угу», — кивнула я. Взгляд мой перешел на диплом доктора наук в рамочке, висевший над верстаком. Я никогда не интересовалась, доктором каких наук был отец Темплтона, но удивление не вызвало то, что сферой его научных интересов была прикладная химическая инженерия. «Интересно», — подумала я, — «уволившая его компания все еще имеет представительство в США, или она уже всецело перебазировалась в Грузию?» Йоланда как-то сказала мне, что компания перебралась на юг. Единственная путаница. Если вам говорят, что кто-то перебрался в Джорджию, вы не подумайте, что имеется в виду Россия. «Темплтон, можно мне взглянуть на кое-что?» — попросила я. «Спрыгни на минутку». Он послушно сошел с белого пластикового мешка каменной соли. Я сунула нос в мешок и увидела, что он наполнен сверкающей серебристой пылью. По виду можно было вообразить, что это соль, но стоило мне в нее палец сунуть, как его кольнуло, будто палец в кучу битого стекла попал. Я отерла руку от джинса и встала. Темплтон отошел на несколько шагов, уступая свое место за пишущей машинкой. Я тронула серебристую ручку каретки, переводя ее на новую строку, и стала печатать. Стальные молоточки пуляли, бац-бац-бац-бац, все, кроме «Х» и мягкого знака, которые не выстреливали. Я написала «Онисак» и бросила. Подумала про то письмо на бумаге. «Аллах без Х». В слове «день» и других мягкий знак пропущен. «Чё пишем, Хемингуэй?» — спросил кто-то у меня за спиной. Голос мужской. Я круто развернулась. Сердце замолотило, как клавиши темплтоновской машинки. Марк Деспот подобрался к двери гаража и стоял, глядя на меня. Невысокий, плотный, мускулистый сукин сын в белой соломенной ковбойской шляпе, синей джинсовой рубашке, застегнутой только у ворота и распахнутой настолько, что видно было витиеватую икс на груди. «Марк!» — закричал я. «Ты как тут оказался?» Не то что я неравнодушна была, я в жизни никогда так не радовалась дружелюбному лицу. Он вошел в сумрак гаража. Снаружи все больше становилось похоже, что наступали сумерки. «Как, по-твоему, я тут оказался? Тебя разыскиваю?» «Тут? Откуда ты знаешь, что меня тут можно найти?» «Сама мне сказала, Шерлок. Вспоминаешь? Ты сказала, что если тебя нет в Большом Белом Доме, то искать надо в ранчо цвета сливочного масла на другой стороне улицы. У тебя есть что-нибудь выпить? Полдня прошагал, чтобы вернуть тебе эту штуку, и в процессе нагулял себе значительную жажду». Он достал из заднего кармана гладкий прямоугольник черного стекла. «Мой телефон! Откуда у тебя мой телефон?» Большим пальцем он сдвинул шляпу на лоб. «Ну, догнал я ту даму, которая взяла его у тебя, и попросил хорошенько. Фокус в том, что надо в ход пустить волшебное слово. Пожалуйста. Получается супер. Особенно если в это время держать тех, кого просишь за лодыжки, вверх ногами. Давай его сюда. Лови». И он по-хитрому из-под руки мягко пробросил телефон. Тот ткнулся мне в грудь, упал в руки... Я его подержать на миг не успела, и выпал из них сквозь ватные мои пальцы, с треском ударившись о цемент. В довершении всего я пнула его ногой и услышала, как он ушуршал под верстак. «Да ах, тебе в крикет поиграть вздумалось!» — закричала я. «Давай сюда свой телефон!» «Он сдох 6 часов назад. А где пожар?» Я плюхнулась на пол и ползком протиснулась в темень под верстаком, где густо пахло мышами, пылью и ржавчиной. «Мне надо поговорить с народом!» «Может, с ФБР», — сказала я. «Видишь эту машинку? На ней нет мягкого знака». «И ты хочешь, чтобы ФБР провело расследование? Не думаю, чтобы преступления против алфавита подпадали под их юрисдикцию». Я влезла лицом в паутину и срывала ее со своего носа. Опустила ладонь, попала прямо на жало ржавой отвертки и прошипела. «Ни черта не вижу!» «Давай я помогу тебе смотреть», — произнес Темплтон, распластался по полу и заполз ко мне под верстак. «Вот», — раздался голос Урсулы, — «у меня фонарик есть. Может быть, с ним легче будет?» «Спасибо, Урсула», — машинально поблагодарил я, забыв на полсекунды, о ком я собиралась сообщить ФБР. Тут же внутри у меня все сковало какой-то холодной болью, и я замерла. Она услышала, о чем мы говорили, и незаметно прошла в гараж, как раз когда я полезла под верстак. Скособочившись, я обернулась и глянула на нее и на Марка. «Благодарю вас, мэм», — произнес Марк Деспот, забирая у нее фонарик. Направил его под верстак и включил. Я раскрыла рот, чтобы заорать, но никак не могла набраться воздуху. Легкие не наполнялись. Марк не увидел, что держал Урсула в другой руке. Он нагнулся и, заглянув под верстак, заговорил со мной. «Только, девушка, послушай, если тебе приспичило позвонить кому-то, то тот телефон тоже тебе не подойдет. Он тоже разряжен. Это типа закон природы. Чем больше у тебя в чем-то нужда, тем больше шанс, что эта хрень просто свалится на тебя дохлой». «Разве это не истина?» — выговорила Урсула и ударила его в спину мачете. Звук был такой, словно кто-то по ковру выбивалкой шлепнул. Ноги у Марка вильнуло, коленки стукнулись о пол. Урсула изо всех сил двумя руками рванула, вытаскивая лезвие обратно. Марк выронил фонарик, тот откатился немного вправо, упершись лучом в пространство за гаражной дверью и оставив нас с темпом в темноте. Когда лезвие вошло Марку меж лопаток, тот запрокинулся и, слабо вскрикнув, свалился с ног. Я забилась как можно дальше под верстак. «Темплтон!» — позвала Урсула, наклонившись вперед. Лицо ее было невозмутимо и спокойно, будто это не она только что едва не разрезала человека пополам. «Вылезай, Темплтон! Иди к мамочке!» Она протянула ему левую руку, держа в правой мачете. Темплтон не шевельнулся, скованный ужасом. Я обхватила его рукой за шею и поднесла жало ржавой отвертки прямо под глаз. «Уходи, Урсула!» До той минуты голос ее и выражение лица были совершенно спокойны. Теперь же лицо ее налилось красным, что твой помидор. Желвак на шее вздулся. «Не смей касаться его!» — заорала она. «Он ребенок!» «Их полно на улицах», — сказала я. «Всех прошили насквозь иголки. Еще один мертвый ребенок будет всем без разницы, кроме вас». Темплтон трясся мелкой дрожью в моих руках. Кожа у меня на голове пылала огнем, а ноги дрожали, скрюченные под верстаком. В моем голосе до того много злобы звучало, что я сама себе едва не поверила. «Ты не посмеешь!» — прошипела Урсула. «Неужели?» «Не сомневаюсь, вы его любите больше всего на свете. Понимаю, что это за чувство. Сама чувствовала в точности то же самое. К Йоланде». Урсула отступила на шаг. Ее дыхание эхом отдавалось в бетонно-алюминиевой полости гаража. От прогремевшего снаружи грома задрожал пол. Я стала выкарабкиваться вперед, таща Темплтона за собой. «Он в этом не виноват, Ханнисакл», — увещевала она, стараясь вернуть себе спокойствие, но не в силах совладать с дрожью в голосе. «Прошу тебя, он все, что у меня есть. Отца его у меня уже украли. Ты не сможешь его забрать». «Вы мне о своих утратах не говорите», — парировала я. «В Колорадо полно людей, потерявших своих близких. И все только потому, что вы не смогли подобающим образом справить тризну. Не могли, что ли, посадить в память о нем дерево, как нормальный человек?» «Это государство! Эта страна лишили жизни моего мужа! Дорогого моего мужа! Кучка грузинских олигархов украла труд всей жизни Чарли, все его идеи, все его исследования! А это государство заявило, что ему и гривенника не полагается! У него украли будущее, и он не смог этого вынести! Так вот теперь я отнимаю у них будущее. Президент дал согласие на тактический ядерный удар. За 3 часа все население Грузии стало радиоактивным пеплом. А что до Колорадо и все остальное этой отвратительной, молящейся деньгам страны? Они не признали прав моего мужа. Они не оценили силу его идей. Что ж, теперь они учатся ценить их силу, не так ли?» Я стукнулась головой о край верстака, вылезая из-под него. У меня едва в кучку глаза не сошлись. Темп мог бы вырваться, но, по-моему, был до того в тот момент перепуган, что и не подумал дёру дать. Я держала острие отвертки в четверти дюйма прямо у него под правым глазом. «Не пойму, зачем вы на меня людей старшего Бента натравили?» — выговорила я. «Темплтон рассказал мне, что вы знаете о наших с ним ежедневных ночных полетах. Он сказал, что вы собираетесь обратиться в Федеральное управление авиации по поводу наших вылетов на маленьком кукурузнике-опылителе. Я даже не уверена, что поверила ему, но, с другой стороны, не из-за этого ли всегда попадаются? Человек грабит банк, а потом его заметают из-за одного только разбитого заднего габаритного фонаря. Я считала, что не могу позволить себе полагаться на случайности. Надеюсь, Ханнисакл, ты понимаешь, что лично против тебя я ничего не имею. Я держала мальчика между Урсулой и собой, поворачиваясь спиной к двери. Я видела, как Марк слабо шевельнул рукой, скрючив пальцы. Услышала, как он едва слышно застонал. Подумала, что если помощь придет достаточно скоро, он мог бы выжить. Я стала пятиться в сторону улицы. «Нет!» — закричала Урсула. «Нельзя! Ему нельзя на улицу!» «Не смешите меня. Это же еще одна ложь. Он не принимает никаких лекарств, вызывающих у него аллергию на солнечный свет. Это все сказка, какую вы толдычили, чтобы он наверняка под дождь не попал, если вас рядом не будет, чтобы проследить за ним. Давай темп, двигай!» «Нет! Сейчас ливанет!» — завопила Урсула. «Двигай!» — подтолкнула я. «Двигай, Темплтон! Бежим со всех ног!» Мы повернулись, и я толкнула его вперед себя на подъездную дорожку. И в этот миг весь мир сделался негативным изображением самого себя в разряде молнии, за которым последовал сокрушительный удар грома. Мы побежали. Я вцепилась левой рукой ему в плечо, держа отвертку в другой. Когда мы перебежали дорогу, я почувствовала, как что-то ужалило меня в руку. Глянув, увидела сверкавшую бриллиантом иголку, торчавшую у меня в бицепсе. Я слышала нарастающий грохочущий рев не столько ливня, а сколько лавины, все больше набирающей силу по мере приближения. Видела, как пропал дальний конец улицы в надвигавшейся стене белизны, сверкающего бриллиантового занавеса из падающих кристаллов. Болдерские горы-утюги, заплясав, скрылись, вновь появились, как узорная картинка в калейдоскопе. До дома старшего Бента нам было не добежать. Иголка впилась мне в руку и прошила ее насквозь, как пуля. Я вскрикнула и уронила отвертку. Темплтона я по-прежнему держала за шею и протолкала его еще на 4 шага к задку легковушки миссис Рустед. Положив руки ему на голову, поднажала, заставляя его опуститься на колени. Сама присела рядом. Иголка попала мне в поясницу. 4 дюйма льдистого кристалла. Еще одна впилась мне в левое плечо. Я нырнула под бампер и, извиваясь, заползла под машину, таща за собой Темплтона за плащ. Сквозь оглушающий всесокрушающий рев я слышала, как Урсула во весь голос звала сына по имени. Не думаю, что Темплтон понимал, что я потеряла отвертку, пока мы не оказались под машиной. Я растянулась на животе, так туго втиснувшись между рамой и дорогой, что едва шелохнуться могла. Малый принялся выворачиваться. Я всей пятерней ухватила его за плащ, и тот сразу с него сполз. Я рыпнулась поймать, снова ухватить его и ударилась головой о раму. Второй раз за последнюю минуту я ухитрилась звездануться черепушкой, и на этот раз удар пришелся аккурат по всем швам. Галактика черных солнц взорвалась и пропала у меня на глазах вместе со звездной картой и видимым вдали 7-м измерением старшего Бента. Когда зрение прояснилось, Темплтон успел выбраться из-под Тойоты Приус миссис Рустед. «Мам!» — закричал мальчишка. Мне было едва слышно за ревом убийственного дождя. Дорога тряслась, словно я оказалась на рельсах, по которым прямо на меня мчался товарный поезд. Я развернулась, следя, как темп летел обратно к дому. Иголка впилась ему в тыльную часть бедра, в одну пятку вверх спины, и он бросился лицом вперед у самого края подъездной дорожки. Там он и оставался, когда до него добралась мать. Малый опять попытался встать, поднявшись на одно колено. Урсула прикрыла его своим телом, склонившись над ним и обхватив его руками. Она прижала его к земле, держа под собой, когда, наконец, дождь ударил в полную силу, стирающий все с лица земли августовский дождь.